Сути, проказницы суки, не моют ноги, не моют руки, достали все роги, достали дороги, достала вся хуйня, все стали так дороги. Уйди от меня, тоска по соскам, ласкал лаской, за сиськи таскал, прикроватная полка по башке и жестко, один хуй в ней нет мозга, и хули толку, когда не смог объяснить ментам, как эта полка так удачно оказалась вдруг там. Стыд и срам, говорил мой Тадыр, вам нужен покой, мой дорогой, а всем остальным нужен сыр. Время, давай помедленней, меняются даты, календарные числа, вся жизнь как фристайл, чистая, сплошная череда событий, подскажите, где выйти, отсутствие мысли после того, как зависли под кислым, нас пугает, что ёбни, скоро китайский вирус, проснитесь, хотя нет, нам это нихуя не приснилось, конец близок, бульоним из невымытых кружек и мисок, это пустая тоска, стреляет в районе виска, мы не бухаем в искаре, на ваших рисках нас не зовут, не впускают. Да и один хуй там дичь по башке, тоска упала, задула свечи, ау, вау, делать вам тут нечего, переход подземный, страшный, неземной, а у нас тут и не пахнет зимой. Ой-ой-ой, этот город дорог, двор проходной, выходной, не взял на хэ, все послал нахуй, айоу. Жгут, натягивают жесткий секс чужими венами, трубы по синей вену, земле поток на север, где было сели, сели, сели, если бы по весне население слеп под насилием слеплено по синей вен. Слова это слова, но вот они мозги засрали, из-под стола не вставая, школьники засыпают на перемене на свай, и насрать мастера отрубают ляпки от общего куска, вы сыграли в прятки. Альпинистов убаюкали скалы, как ветеринар делает харакири скальпелем, живопись наскальная, в комнате настенная, дым поднимается к потолку по системе бюро, мои мысли расползаются по швам в подвалах метро.